Глава вторая. Потерянные. Мы ехали медленно, вглядываясь в каждую тень. Прыгуны с виду, конечно, отстали, но что там в их мутировавших головах творится? До этого дня я вообще ни разу не видел, чтобы муты бросали преследование добычи. Но вот, пожалуйста. Так что все нервничали, их было трудно в этом винить. «Сколько еще до точки?» Я посмотрел на номер на ближайшем здании. Четверка, дом 4. «Еще 6 домов. Нам нужен дом 10». Мы проехали дальше. Слева появилось покосившееся здание, одноэтажное, с провалившейся крышей. Внутри сквозь дыры было видно небо. Стены были исписаны граффити, чьи-то имена, даты, рисунки. Одна надпись привлекла мое внимание. Здесь была любовь. 15.03.2. Написано за день до начала апокалипсиса. Я у полковника видел в пометках. Тут все началось 16 марта. Кому-то повезло, он успел в последний день перед полной задницей полюбить и даже увековечить это. Дальше пошли гаражи. Целый ряд, 20 или 30 боксов, тянущихся вдоль переулка. Ворота большинства были распахнуты или сорваны. Внутри темнело. Я видел силуэты машин, ящиков, непонятного хлама. Из одного гаража донесся шорох. И мы все напряглись, но никто не вышел. Справа забор сменился кирпичной стеной какого-то здания. Окон не было, только одна дверь, железная, заваренная наглухо. На двери кто-то нарисовал красной краской огромный крест. Знак того, что здание заражено? Или что туда нельзя лазать? «Джей, ты слышишь?» Я остановился, прислушиваясь. Сначала ничего, только ветер и какие-то металлические звуки. Потом я уловил. Тум-тум-тум. Тум-тум-тум. И все громче. «Муты, они как-то учуяли нас». «Надо валить отсюда. Я не хочу проверять крепость этой двери». Как бы в подтверждении моих слов что-то тяжко навалилось на дверь с обратной стороны. И мы явственно услышали, как заскрипел под нагрузкой металл. Что бы там ни находилось, встречаться с ним в мои планы точно не входило. Мы поехали быстрее, уже не заботясь о скрытности. Двигатели ревели, эхо гуляло между зданиями. Слева промелькнул дом 6, потом 7. Здания становились выше, двух- и трехэтажные. Окна смотрели на нас темными и мутными бельмами грязных стекол, кое-где разбитых. И все время чудилось чье-то присутствие, как будто он ждет и смотрит из-за этих вот стекол, выжидая, когда мы завязнем где-то. И тогда кинется, смертоносный и безжалостный, и порвет нас. Ва! Вот же фантазия-то разгулялась. Дом 8. Разрушенное здание, половина которого обрушилась, завалив переулок обломками. Мы объехали по самому краю, колесами едва нащупывая опору на груди битого бетона. Один неверный маневр, и байка прокинется. И тогда... «Почти там!» — выдохнул я, когда мы преодолели завал. Дом 9 показался справа. Угрюмое трехэтажное здание с облупившейся штукатуркой. Окна первого этажа были заколочены досками, на которых кто-то нарисовал белой краской. «Не входить. Мертвые внутри». И, наконец, дом 10. Он стоял с левой стороны переулка. Двухэтажное кирпичное здание относительно целое. Окна второго этажа были забиты решетками, дверь металлическая закрытая. На стене рядом с дверью виднелась табличка, наполовину оторванная. «Исследовательский центр контроля ОРЗ, филиал Южный». Это было оно, место, куда нас отправили. Под этим зданием скрывался основной исследовательский центр «Медно-Натех» в Южном регионе. А в нем «Клондайк Сокровищ» и, как вишенка на торте, тот самый агрегат, добыть который было для нас важно. Настолько важно, что стоило риска влететь в мертвый город. Мобильная полевая лаборатория. Произносить именно так, с больших букв. Я остановил байк, слез, огляделся. Переулок был пуст, но уже слышался мерзкий звук шелестящих по асфальту ног, и звучал он все ближе. Минут 5, может 10, и первые мертвецы появятся здесь. «Пейн, Серега, осмотрите здание, найдите вход. Макс со мной, прикрываем!» Серега и Пейн подбежали к двери. Серега дернул ручку. Заперто. Он отошел, прицелился, хотел выстрелить в замок. «Стой! Не стреляй! Звук привлечет тех, кто пока не навелся на нас!» «Тогда как мы войдем?» Я огляделся. Окна первого этажа были без решеток, но все были закрыты стальными рольставнями. Вот только мы точно были не первыми, кто хотел проникнуть внутрь. Одно окно, ближайшее к углу здания, было варварски взломано. Железо вырезали автогеном, после чего остатки окна еще и вырывали наружу, видимо, грузовиком. И теперь оно валялось в стороне. «Туда! Пейн, помоги!» Мы подошли к окну. Пейн сцепил руки в замок, я наступил на них, подтянулся. Схватился за подоконник, подтянулся еще. Ставни скрипнула, уходя в сторону. За ней было разбитое стекло и темное помещение. Я протиснулся внутрь, приземлился на пол. Стеклянные осколки хрустнули под ботинками. Я достал фонарик, включил. Помещение оказалось лабораторией. Столы вдоль стен, на них оборудование, микроскопы, колбы, какие-то приборы. Все покрыто пылью, местами валяется на полу. В дальнем углу стоял стеллаж с папками. На полу валялись бумаги, разбросанные кем-то в спешке. «Чисто! Лезьте!» Серега полез следующим, потом Макс, потом затянули Пейна. Мы собрались в лаборатории, осматриваясь. «А тут кто-то от души пошарился», — пробормотал Макс, подходя к нам из столов. «Интересно, что они тут искали?» «А нам не пофиг ли? На наш объект они проникнуть не могли, а искать тут добычу мы с вами точно не будем, не до того. Макс, осмотри первый этаж, проверь все входы и выходы. Пейн, со мной на второй. Серёг, оставайся здесь, прикрывай окно». Мы разошлись. Я и Пейн вышли в коридор. Длинный, узкий, двери по обеим сторонам. Большинство дверей были открыты, из комнат веяло затхлостью. Я заглянул в одну: офис, стол, стулья, компьютер с разбитым монитором. Никогда не понимал, зачем ломать что-то во время мародерки. В другой — еще одна лаборатория, поменьше. Лестница в конце коридора вела на второй этаж. Мы поднялись осторожно, ступеньки скрипели под ногами. Наверху был еще один коридор, похожий на первый. Но здесь было темнее, окна были закрыты ставнями. Я посветил фонариком. В конце коридора виднелась табличка с надписью «Директор». Мы подошли ближе, дверь была приоткрыта. Я толкнул ее ногой, вошел, подняв оружие. Кабинет был просторным. Большой стол у окна, книжные шкафы вдоль стен, диван у противоположной стены. На столе валялись бумаги, опрокинутая чашка с заплесневелыми остатками черной дряни, некогда бывшими, видимо, кофе, ноутбук. И никого, ни зомби, ни людей. «Чисто. Как дела с дверьми?» «Хорошо, все заперто, но я не могу найти...» Макс не договорил. Снаружи послышался треск автоматной очереди. Громкий, резкий. Потом еще один. Я подбежал к окну, собираясь распахнуть его. И едва успел упасть обратно, утягивая за собой Пейна, шестым чувством ощутив ветер смерти. Как поэтично любят называть это японцы. Несколько пуль тут же пробило стеклопакет, превратив его в дуршлаг. «Контакт! Серега, мы под обстрелом!» «Я тоже. Меня прижали. Не могу даже вглубь отойти». «Не задели?» «Нет». Ситуация была довольно неприятной. Судя по углу, под которым ударили в подоконник пули, противник засел выше нас, на крышах домов по соседству. Похоже, они ждали тут кого-то. Интересно, зачем? А ведь зуб даю, нас они и ждали. Не конкретно нас, просто тех, кто придет открывать заблокированные двери. Здание-то кто-то вскрыл и ограбил, долго и качественно гуляя по нему. Вероятно, нашли хитрую дверку, выломать не сумели. Правда, надо быть крайне самоуверенным и отмороженным, чтобы просто так вот сидеть посреди замертвяченной области и ждать неизвестно кого. Разве что у тебя тут база. Мне вспомнилась баррикада, усыпанная цилиндриками потемневших гильз. А ведь возможно, что те, кто ее защищал, отступили куда-то, окопались. И тут такие красивые мы с вертолетом, пулеметом, гранатами. Попробовать поговорить? А смысл о чем? Что мы отдадим им базу? Да хрен там по всему лицу. И не поверю я в жизни, что нас вообще отсюда без боя выпустят. Придется как-то выкручиваться. Но пока не понимаю, как. «Макс, ищи срочно выход! Серега, мы бежим, не подпускай их к зданию!» Мы с Пейном ссыпались вниз по лестнице. Я кинул взглядом картину. Серега действительно попал в неприятную ситуацию. Отойдя от оконного проема, он заскочил в ближайшее помещение за своей спиной и укрылся там. Но это была всего двухметровая комнатушка, судя по кофемашине и микроволновкам, кухня для сотрудников. Глухая и без выходов, кроме того, где Серега сейчас стоял. Если кто-то сумел бы подойти ближе ко входу, то одной гранаты было бы достаточно, чтобы покончить с Сергеем, открывая себе путь внутрь. К счастью, противники были или трусоватые, или просто тупые. Ну или у них не было гранат. Потому что когда мы с Пейном начали спускаться, эти гении как раз пошли в атаку. Шквалом огня они заставили нашего бойца укрыться за углом своего помещения. И первый нападающий уже лез в оконный проем, когда прямо мимо его лица наружу пролетело сразу две РГД-5. И без промедления рванули, отправляя в полет вокруг себя кучу острых осколков. Крики, металлический лязг, глухой удар тела об асфальт. Пейн и Серега уже стояли у окна, выпуская короткие очереди по оставшимся в живых. «Два минус, остальные залегли. Джей, их тут до хрена!» Тут Серега поморщился, как будто от зубной боли, и машинально потянулся рукой к животу. Я подбежал к Сереге. «Живой?» «Выхода. В броню поймал. Они ждали, сволочи, пока я поглядеть высунусь. Только вот криворукие умудрились промазать». «Макс, где вход?» «Ищу! Тут десяток комнат с однотипными шкафами, везде надо одно и то же сделать!» Снаружи что-то загудело. Мегафон. Голос прорезался сквозь затихающее эхо взрывов. Мужской, хриплый, с металлическим искажением. «Эй, в здании! Вы окружены! Выходите по одному оружие на землю, иначе сожжем нахрен или взорвем! У нас есть чем вас оттуда выкурить, крысы поганые!» Я переглянулся с Пейном. «Сожгут, значит? Интересно, как? Коктейлями Молотова?» «Ты впрямь хочешь это знать, Джей? Может, у них огнемет есть? Или, не знаю, еще что-нибудь? Я вот честно даже в теории не хочу знать, чем они планируют делать из нас барбекю». «Отлично, просто замечательно». «Макс, ну как там, блин?» «Нашел!» Голос Макса был довольным, как будто выиграл в покер. «Вот только что, но датчики, сканеры... Ты нужен здесь сам, Джей!» Я рванул туда. Пейн и Серега прикрывали окно. Коридор, поворот, третья дверь слева, кабинет завхоза, судя по табличке. Макс стоял перед сдвинутым металлическим шкафом. За ним действительно была шлюзовая дверь, прямоугольник, 2 на 1,5 метра, массивный, с толстой ручкой. Слева от ручки располагался сканер отпечатков пальцев, рядом с ним оптический. «А, это оно! Точно оно!» «У вас 30 секунд, потом мы начинаем!» «Да пошли они!» «Иди к парням, попробуйте с этими уродами поболтать, я пока открою!» Макс кивнул и рысцой убежал по коридору. А я положил правую ладонь на сканер, схватился за ручку, дернул. Люк не поддался. Зато запустилась система распознавания, сканер тускло засветился, а из скрытого динамика раздался механический голос. «Идентификация пользователя, ожидайте. Внимание! В связи с поломкой в сетевом оборудовании сверка будет происходить через внутренние ресурсы системы. Будьте добры, ожидайте. Время ожидания — 10 минут». «Вот же гадство-то, а! И ничего не сделаешь. У него просто-напросто нет инета. И теперь система будет проверять мои отпечатки через локалку, которая тоже еле тянет, небось. Ведь все же в консервации». Снаружи грохнуло. Что-то тяжелое ударило в стену здания. Потом еще раз. «Они бьют из чего-то. Похоже на гранатомет. Командир, разреши использовать шмелей. Я помню, что это на Новый год, но сейчас нас просто отсюда снесут», — сообщил Серега в рацию. Здание содрогнулось, штукатурка посыпалась с потолка. «Надо поговорить с ними, тянуть время, пока комп открывает люк». «Ты серьезно? Они нас жарить собрались?» В голосе Пейна звучало: «Командир, идиот». «Поэтому и надо говорить. Чего они теряют? Минуты. А мы получаем шанс. Мне нужно 10 минут. Ты же мастер-организатор. Ну вот и заболтай недовольных клиентов». Пейн. Я вернулся к окну, осторожно выглянул. Переулок был завален обломками. Двое тел лежали у проема, те, кого порвали гранаты. Дальше за обломками виднелись фигуры. Человек 8, может 10. Вооруженные, судя по силуэтам. А на крыше дома напротив виднелся ствол чего-то большого. Станковый пулемет или действительно гранатомет? Я крикнул в окно. «Э! Я выхожу, не стреляйте!» «Оружие на землю!» «Сначала поговорим! Видите, я не стреляю!» Я взял автомат за ствол, высунул его в окно одной рукой, демонстрируя. Пауза. «Ладно, выходи! Медленно! Руки за голову!» Я оглянулся на Серегу с Максом. Пацаны смотрели на меня, как на психа. «Это самоубийство!» «Вряд ли они меня сразу пристрелят, им что-то нужно!» «Откуда ты знаешь?» «Иначе бы уже сожгли!» Я вылез в окно, спрыгнул на землю, автомат оставил внутри. На поясе остался только нож, но его не видно под курткой. Фигуры за обломками зашевелились, несколько стволов нацелились на меня. «Руки!» Гаркнул голос без мегафона теперь, ближе. Я поднял руки и сцепил на затылке, медленно пошел вперед к обломкам. Группа состояла из 9 человек, одетые в лохмотья, но при оружии. Автоматы, дробовики, один с ручным пулеметом. Лица грязные, заросшие. Глаза. Глаза были хуже всего. Выжженные, пустые, как у наркоманов. Один из них шагнул вперед, высокий, широкоплечий, с длинной седой бородой. В руках автомат, на поясе граната. На голове повязка с выцветшим красным крестом. «Ты главный?» «Да», — соврал я. «В таких ситуациях лучше не палить, кто реально командует». «Как тебя кличут?» «Пейн». «Я — вождь. Меня все так называют. Вождь потерянных». Он оскалился, показав желтые зубы. «Потерянные. Ха. Байкеры, что ли?» «Потерянные? Оригинально. МС-шники, что ли?» Примечание. МС — мотоклуб. Не путать с МСС. Клуб любителей мотоспорта. Это очень разная вещь. «Все верно. Чаптер Танаиса. Это наша территория. А ты что, в теме, что ли? Тоже цвета носил?» «Да. Можно?» Я, медленно демонстрируя полное дружелюбие, потянулся к карману. Ребята напряглись, но их лидер лишь цыкнул. И все увяли. Я вытянул из кармана нашивку. «Авторас, президент, Man at Arms». Я их хранил больше на память, но тут пригодилось. «Извините за вторжение, братья, мы просто проездом». «Врёшь. Никто не едет проездом в мертвый город, тем более в это здание. Ты знаешь, что там внизу?» Черт, похоже, они знают про бункер. Или что там у Джея?» «Понятия не имею. Мы просто искали убежище от мутов». «Ха, опять врешь. Ну ничего, я терпеливый. Вот что мы сделаем. Ты откроешь дверь в бункер, мы все зайдем туда вместе. Возьмем, что нам нужно, потом, может, отпустим вас. Или нет, посмотрим. А если я не могу открыть? Тогда все твои друзья умрут, все. Медленно. А потом ты».